Царев сказал, что ты нарисовала его. Это ведь технологии Станислава, так ведь? Он обучает темных своему ремеслу? Нет, только меня. Потому что я уйду с ним, когда мы здесь закончим. Сверкнула глазами девушка. Остальные учатся сами, и Стас дает им только самый минимум. В любом случае, сейчас моих познаний хватает только, чтобы, как вы сказали, нарисовать внешность и составить голос. С королем Ириасом разговор вышел насыщенным и очень предметным. Обсудили и проблему гномов, которые все никак не уймутся. И пусть бородачи не предпринимают никаких активных действий, владыка гор очень обеспокоен ничем не обоснованной размолвкой. И еще сильнее он расстроится, когда узнает, что на рынке железа их потеснили собственные производства, располагающиеся в его горах, пусть и на землях эльфов. Войны, кстати, эльфы с гномами не боялись. После столкновения с темными светлые оказались в хорошем плюсе по обученным ветеранам, новым технологиям войны и тыла, ну а теперь еще и качественной оружейной стали, с которой теперь учатся работать. Ириас выразил беспокойство на тему того, что будет с производством, когда мы с я их, наконец, покинем. На что я выразил надежду, что к тому времени королевство получит требуемое количество геомантов, способных чувствовать нужные металлы в горах и вытягивать их магией, не нанося такого вреда природе, который вынужден причинять я. Пообещал, что комплекс «Маяк» будет работать для всех желающих так долго, как только это вообще возможно. Рассказал, что к окончанию строительства, здесь будут лаборатории на любой вкус, кроме оружейных. А из своего знания оставлю, пожалуй, что стандартизированную систему меры весов, остальное будущим ученым придется осваивать самим. Провел для короля экскурсию по всему комплексу. Даже на нефтеперерабатывающий завод и скважину зашли. Выходили оттуда уже глубокой ночью, но рассказ о ценности нефти поверг его величество в полнейший шок. Потому что даже если земляной жир не имел здесь смысла в виде топлива, то все еще оставался кладезем новых материалов, способных привести уровень жизни на совершенно иную высоту. Тут, кстати, вовремя среагировала Санцеликая, попросившая рассказать, с какими трудностями столкнулась в этом плане наша цивилизация. Перечислил самые основные. Эльфы впечатлились. С другой стороны, я был спокоен, передавая им это знание. Несмотря на все виденные мной недостатки, что темных, что светлых, я не видел в них той разрушительной жадности, присущей людям или гномам. Иное дело самомнение, но, в этом плане, надеюсь, что обломал им рога лет на 200 вперед, а там поглядим на людей этого мира, авось догонит. До знакомства со Станиславом я знала не так много видов учебников. Трактаты откровенно вгоняли в сон, так как авторы не стеснялись заливать в них бочки воды псевдофилософской чуши, порой, не имеющей никакого отношения ни к делу, ни к реальной жизни. Единственное, что помогало их хоть как-то осилить, это страх перед наказанием от старших за недостаточное прилежание. Были учебники, которые она должна была прочитать, чтобы научиться самым базовым вещам, непосредственно чтению, счету, тактике. Не минула ее судьба знакомства с писаниями, в которых были переданы мифы, легенды, история и постулаты веры, неважно, Ева то была или Шилин. Также был обязателен к ознакомлению кодекс, определяющий уклад жизни темных эльфов. Наверное, самая полезная книга их тех, что эльфийке доводилось читать до последнего года. Сейчас же к общему перечню добавились еще и технические инструкции. Великое множество инструкций для каждого отдельного устройства, которые теперь большую часть времени занимали практически всю область обзора темной ночи. В первое время после возвращения в Белую крепость их приходилось читать особенно много, просто чтобы понять, как все вокруг работает. Благо, чем больше она их читала, тем меньше они были нужны при знакомстве с новыми устройствами. Она не знала, есть ли инструкция про применение дверей или стен, но втайне догадывалась об их существовании, потому что инструкцию по применению унитаза прочла от первого до последнего слова, уже сильно после того, как Стас показал своей пленнице, где там кнопка смыва. Как же давно это было. И вот, с некоторых пор к общему списку добавились еще и гайды. Наверное, лучшие изобретения человечества параллельного мира, разумеется, после гигантского самодвижущегося сухопутного корабля с комфортными каютами, отдельным санузлом и кухней, на которой не надо готовить самому. Ни тебе исторических справок, ни байк откуда есть пошло деяние то. Просто сухая выжимка сделай то и получишь это, потому что, иногда в виде короткого наглядного видео, а иногда в форме краткого очерка на пару листков печатного текста, большую часть которых занимает подробная схема. Вот по этим гайдам я и начал осваивать первую в своей жизни небоевую специальность – графическое моделирование. Многого ей было не нужно. Работая полностью в виртуальной среде, которую все еще по привычке называла миром иллюзий, она довольно быстро научилась создавать собственные модели. Сначала она пыталась скопировать теней, прогуливающихся по прибрежной аллее. Потом взялась за нечто более сложное, полностью перерисовав Станислава, Сильву, Эриаса, Ро, Ми. Кара поначалу получалась не очень, но ее человек в нее верил и подбадривал. Шутил на тему того, какими ухищрениями пользовались люди, когда у них из всех инструментов был только монитор и сам графический планшет, на котором в реальном мире нужно было рисовать, чтобы увидеть получившееся на экране. Рассказы ужасали. Казалось, на холсте без ошибок нарисовать было куда проще. Это ведь был всего лишь вопрос мастерства, набитой руки, хорошей кисти и правильных красок. Но вот ее нового мастерства хватило для того, чтобы создать свой шедевр и одновременно воздать последние почести. В еще только создаваемом, но уже работающем комплексе можно было позвать его по имени, и рядом с тобой появлялся Сарев, такой, которым она его запомнила, в своем лучших одеждах, со своим церемониальным мечом, который, наверное, ни разу в жизни не покидал ножен, сильный, уверенный, мужественный. Была полностью скопирована походка, подобран полностью идентичный тембр голоса, мимика, взгляд, даже то, как расширяются зрачки в зависимости от ситуации. Сходство было идеальным, но глядя на свое творение, она не испытывала ничего, кроме чувства выполненного долга, как там пелось в той глупой песенке: «И я завершу то, что ты не успел, и я допою то, что ты не допел». Ну вот, допела, что дальше? Точнее, не совсем. Стас еще не закончил строительство, а она теперь должна будет создать еще несколько уже более сложных и комплексных иллюзий и проследить, чтобы до их отбытия темные и светлые, собранные под одной крышей комплекса, не переубивали друг друга. Со вторым было не особо сложно, и темные и светлые довольно быстро приняли правила игры, тем более, что ни в одной из групп не было эльфа с захваченных территорий или принимавшего участие в боях. Но вот иллюзии. Поняв, как они делаются в виртуальном мире, я с удивлением обнаружила, что по такому же принципу может создать точно такие же тени в реальном мире, без помощи технологий Стаса, а напрямую через Мориманы. Это было странно, но... А еще она вдруг осознала, что для нее это был далеко не предел. От осознания случившегося эльфийка не выдержала и расхохоталась. Строя с человеком маяк для будущего эльфов, она первая же к этому будущему и потянулась. Ей впервые за долгие месяцы захотелось узнать, что будет дальше. Не просто убежать от своих соплеменников с таким непохожим на нее, а от того таким близким человеком, но и самой посмотреть, каких вершин они достигнут вместе. Глава 17. Идея вывести на орбиту пару десятков спутников будоражила мне разум еще со времен сидения в пустошах. Разумеется, там эта технология была мне недоступна из-за программных ограничений ВИФ, но ВИК был свободен не только от них, но и от морали и совести, чем активно пользовался, покрывая выходки Сильваны и доводя меня до нервного истощения, особенно в первые месяцы своей активности. Это сейчас он перебесился или наоборот замышляет нечто грандиозное, требующее подготовки, но пока особо не бунтует, и уже за это я ему искренне благодарен. Кроме того, технической возможности для пуска ракеты в горах просто не было. Если бы она и взлетела, ее бы тупо сожрали в воздухе порождения промежутка. В любом случае, нефть открыла мне двери в космос, и я всерьез хотел воспользоваться этим шансом. Интересно было все: как выглядит эта планета, каковы очертания ее континентов, как высоко находится поверхность Мориманы, как пуск повлияет на местную экосистему, какие сигналы я поймаю с поверхности, удастся ли мне установить контакт с аванпостом на пустошах. В любом случае, ракетную шахту в план комплекса вписать получилось на удивление легко. Да и конструкция самой ракеты на жидком топливе – это не что-то сложное для человека с фотонным принтером. Я же не собираюсь строить орбитальные станции и отправлять туда живой экипаж. Эта идея, озвученная за ужином, вызвала у присутствующих за столом по не совсем понятным причинам Сильвана и Митан одновременно священный ужас и восторг вперемешку с непониманием. Одна из правительниц темных эльфов, оказавшаяся здесь по причине того, что привела с собой свежую партию учеников, поначалу недоумевала, зачем оно вообще надо, а потом, спохватившись, с опаской покосилась на богиню, которая моментально заменила собой Сильвану, оповестив засветившимися глазами всех о своем присутствии. Я бы тоже посмотрела на изображение Пангеи со стороны, сцепила пальцы в замок Санцеликая. А вы не можете сделать этого просто так, удивился я. Увы, я, как и все боги, вижу этот мир глазами своих последователей, и присутствую лишь там, где обо мне хотя бы слышали. Там высоко нет ничего, ни веры, ни Маряманы, да и не задумывалась об этом никогда. Зачем оно мне? Справедливо. Это не сильно задержит стройку, поинтересовалась я. Нет, разве что на неделю, воодушевленно ответил я, не встретив противодействия со стороны божества, чего втайне опасался. Ракету целиком и полностью изготовит Вик, ангары, в которых он это сделает, уже возвели. Там сейчас заканчивает ремонт наш автопоезд. Стартовый стол уже, считай, готовый. Даже если не курочить центральную площадь, то под нами мощное скальное основание, можно сделать стакан прямо в нем. По сути, нужны лишь шахта и ступени. Последние изготовим прямо на месте. Про спутники и говорить нечего, их можно создать прямо сейчас в любой из уже запущенных технических лабораторий. Ясно, я могу чем-то помочь, подобралась моя эльфийка. Пока не знаю, губы против воли растянулись в благодарной улыбке. В последнее время я проявляю все больше интереса к технике, и это не могло меня не радовать. Но если ты готова перейти на следующий уровень, то что-нибудь придумаем. Я должна это увидеть, заявила Ми, и мой брат тоже, воскликнула проморгавшаяся Сильвана. Ну, я как бы не против, улыбаясь, пожимаю плечами. Всех позовем. Первый пуск ракеты в космос как-никак, мировое событие. Когда еще такое будет? Еще раз, расскажи, зачем это сделали у вас в мире и для чего это нам? Потребовала Ми. Да, хороший вопрос, покивала Сильва. Ну, помимо того, что мы визуально подтвердили то, до чего дошли с помощью одних только расчетов и экспедиций, с выводом первого спутника на орбиту началась эпоха Звездных войн. Получили новый толчок к развитию технологий, смогли заглянуть за пределы Солнечной системы и на нее без атмосферных искажений, а еще культурный слой обрел новый пласт. Истории про космос, мечты, фантазии, книги, экранизации, новые горизонты, вдохновение для всех последующих поколений. Но то далекое, возвышенное, те самые вопросы, про которые я вам постоянно толдычу. Понятно, что до этого всего надо еще дойти, а пока я смогу с помощью этого пуска нарисовать подробную карту всей Пангеи, с высотами и низинами, горами, реками и озерами. Притом не по принципу «я картограф, я так вижу», а с максимальной точностью. Ладно, я могу придумать, для чего мне знать, как выглядит мир и что там за горами, признала темная. Но зачем оно тебе? За тем же самым. Не поверишь, но я люблю знать, где конкретно нахожусь в данный момент времени, чтобы потом выбрать, куда я хочу отправиться дальше. Удобно видеть, какая в следующую неделю будет погода, знать, где может проехать мой транспорт и где ближайшая удобная поляна для лагеря. Пожимаю плечами. Применений великое множество. А нам это? Сработал хватательный рефлекс темной воительницы. Пока не нужно, видимо, а будет нужно, скопируйте. Усмехнулся я и воскликнул. Даешь магический ГПС, да ты издеваешься, всплеснула руками Ми. Не то чтобы обижена, но ее эти вот скопируете, должно быть, уже порядком утомило. Ей бы с шашкой наголо, да в чисто поле. Изобретать, задавать вопросы, я видела, чем занимается Кар по твоим книгам, арифметикой. Когда другие здесь пялятся на чудеса, он там решает примерчики, какие вопросы он сможет задать. Вот и увидим, усмехнулся я, попивая сок. На самом деле Кар вызывал у меня искреннюю симпатию. Он одним своим существованием буквально выворачивал наизнанку все штампы о коварных и подлых темных эльфах. Честный и искренний, по-юношески бескомпромиссный и, кажется, единственный из них, кроме я, который понял ценность времени в моем понимании. И дал я ему не просто учебник по матану за 4-й класс, а навалил кучу литературы по естествознанию и базовой физике в надежде на то, что уж его-то станут слушать. Он не только решает примеры, возразила я своей подруге, если их отношения вообще можно назвать дружбой. Математика делает с мозгами удивительные вещи. Просто подожди, и в нем проснется новая сила. Сила складывать и умножать, да братец Ров всегда был в этом хорош. Ты думаешь, почему мы поставили его разгребать весь этот беспорядок? Очевидно, потому что у вас на пару мозгов вдвое меньше, чем у младшенького, и те давно отшибло, скрыла за стаканом улыбку я. Это и без того знаю все, кто знает вашу семейку. Вот именно. Затем до меня дошло. Хей, вообще-то в лицо нам это сказать боятся. Расслабься, я возвращаться не собираюсь, так что ты все еще самая жирная лягушка в вашем болоте. Наверное, они все-таки друзья. Ми бросила быстрый взгляд на меня, проворчала, что, согласно моим же книжкам, это называется альфа-хищник в своем реале, и гордо продолжила расправляться со своей порцией отбивной. После ужина Сильва убежала в портал, пообещав вернуться с геомантами, а Ми, поняв, что все интересное на сегодня закончилось, ушла к своим новичкам в отдельный жилый блок. Бой-баба всего лишь притворяется дурой, как минимум, она тоже начала читать подаренные учебники, а еще, на деле идиоты столько не живут. Ее тоже заинтересовал пуск ракеты, так что сейчас она либо спешно готовит магическую птицу, чтобы вызвать Ро и Кара, либо зовет их иными способами. Благо магов при ней сейчас достаточно, а их способности задокументированы только с их слов. Ну и с наблюдения от системы безопасности, данные которой они не стесняются обновлять каждую ночь. А вообще, это даже забавно, когда темные и светлые по ночам выбираются на разведку и сталкиваются носами друг с другом. Нападать нельзя, навоевались уже. Про правила поведения на моей территории те и другие знают отнюдь не понаслышке, так что просто обмениваются колкостями, шепотом или жестом, ну и расходятся, как в море корабли. Просмотр такого кино – мое любимое развлечение сейчас, но я на это только презрительно фыркает и то и дело порывается разогнать щенят по норам. Котлован под шахту я больше рассчитывал, чем геоманты раскапывали. Серьезно, прибывшие из Алефа два десятка магов долго расспрашивать не стали, а получив разметку с помощью лазерных уровней буквально выдавили грунт из намеченного участка, умудрившись не то что не повредить фундамент, к чему я уже был морально готов, но и дополнительно укрепили стенки стакана шахты. Вся работа заняла день, и то, только потому что на дно их пришлось опускать специальными тельферами. Затем настал уже мой черед, и стенки шахты сначала обросли метровым слоем железобетона, затем строительными лесами, а уже затем в шахту было спущено оборудование из ангаров для печати тяжелой техники. В неделю не уложились, но за 10 дней ракета была полностью построена. Просто невероятно, как быстро движется дело, когда не надо согласовывать каждый чих. Кстати, по поводу согласований, на маяк экстренно прибыли все хоть сколько-нибудь важные шишки обоих королевств. И если сестрички со своими расспросами насели на я, то король Лериас, советница Альяна и Картан прямо сейчас сидели и во все глаза изучали предоставленную им голограмму заряженной ракетной шахты. Это вблизи. Поодаль же толпилась целая плеяда чародеев и темных, и светлых. Благо вопросами меня бомбардировали только эти двое. Итак, значит, отправляя в небо эту ракету, интересовался светлый монарх. Ты хочешь на ней вывести сотни маленьких ласточек, чтобы посмотреть на наш мир со стороны, и все? Не совсем. Спутников будет 24. По одному на часовой пояс, и они сложнее, чем ласточки, их приборы наблюдения совершеннее, но картинка все равно будет хуже из-за расстояний, так что масштаб карт, которые будут приходить вам на тактический стол, будет все равно слишком большим. На мой стол придут эти карты, удивился Ириас. Да, обязательно. Также, пока ракета летит, мы узнаем, какой высоты море Маны, что омывает этот мир, как оно ведет себя там. Возможно, мы увидим его иные границы, как, например, над пустошью, сможем заглянуть за горизонт и, с определенной долей вероятности, будем знать погоду на ближайшие дни, хотя последние вам, скорее всего, и не нужно, ну а мне пригодится. Кроме того, при благоприятном исходе эксперимента, вы сможете связаться со мной, как бы далеко я ни был, значит, это еще и связь. Как она будет выглядеть? Я буду должен написать письмо или надиктовать голосом? Можно и голосом. Оно обязательно сохранится и дойдет до меня. Но в совсем идеальном случае будет нормальная двухсторонняя связь. Может, с небольшой задержкой. Есть ли шанс, что мой народ тоже получит подобный стол? Закинул пробный шар Картан. У моих подарков есть ресурс. Через 5 лет они прекратят работать. На всякий случай уточнил я. 5 лет – это прорва времени, за которое с моим народом может случиться все, что угодно. Но я приму отказ. Смиренно кивнул новый глава дома Тангару. Ваше Величество, осведомился я у Ириаса. Им это куда нужнее, чем нам, всем своим видом показав, что пересиливает себя, произнес светлый король. Если Станислав сделает вам такой стол, Рой, который будет собирать информацию для него, не будет залетать на земли светлых. И если вам удастся воспроизвести такую магию раньше нас, вы с нами ей поделитесь. Безо всяких условий. Ну что ж, мне не сложно. А король молодец, даром что молодой. За чужой счет множит долги. Перевожу взгляд на неверящего своим ушам Кара. Справедливо, поспешно соглашается глава клана. Если Станислав согласен, хорошо, будет вам стол. Киваю я темному под недовольный ропот светлых и непонимание остальных присутствующих темных. Благодарю. Почтительно склонил голову Кар, и мы вновь перешли к голограмме. В общем и целом, зачем тебе, Станислав, эта ракета, будут ли возможны еще пуски? Если этот окажется неудачным, то мне придется восстановить шахту. Но если все пройдет хорошо, то делать этого я не буду, и просто поставлю сверху большую пробку. Почему? Удивился темный. Дорого. Там будут такие температуры, что все сгорит к демонам. Так что без нужды, увольте. Тратить время и ресурсы на восстановление я просто не вижу смысла. Буду молиться за ваш успех. Усмехнулся светлый король. Имея сестру аватара, он уже научился иронизировать над сложившейся ситуацией. Ага, я тоже. Вот пойду к Сильване и очень-очень попрошу. Она же вроде бы тут удачей заведует. Для наблюдения за стартом был возведен специальный бункер с длинным бронированным окном на приличном отдалении от комплекса. Но так, чтобы абсолютно все было видно всем присутствующим, а запись всего исторического события навсегда останется достоянием маяка. Пуск был запланирован на полночь, когда все окончательно стемнеет. Сначала ракетная шахта открылась, после чего из нее показался острый кончик ракеты, выталкиваемый магнитно-левитирующим двигателем, расположенным по всему внутреннему пространству шахты и на специальной платформе предступени, которая, вытолкнув свою невообразимую ношу, сразу улетела в сторону реки. Сам космолет представлял из себя классическую стрелу с небольшими крыльями-стабилизаторами. Слегка увеличены первые метры носовой части, в них, в кассете, были уложены отстреливающиеся капсулы с зондами, относительно тонкое тело и могучие двигатели в хвосте. 21 метр композита, 26 тысяч килограмм, висели в шахте только за счет магнитных полей. Сейчас она приподнимется еще на пару метров, просядет, перед рывком. Корпус космического корабля резко выбросило из шахты сразу метров на 30. И пока Маглев, ненадолго перегрузив энергосеть всего маяка, выталкивал из себя ракету, ее двигатели вспыхнули ярким пламенем и подхватили ускорение. Медленно, но все быстрее, сияя, как восход солнца, стрела уверенно набирала скорость, унося вверх мои надежды и, надеюсь, побуждая собравшихся зрителей тоже совершить что-то столь же безумное. Стену присыпало сдутым дерном, землей и камнями, но никто не обратил на это никакого внимания. Все глаза, закрытые максимально затемненными визорами, были устремлены вверх, туда, куда никто день назад даже и не мыслил попасть. Вик, комментирующий каждое мгновение, включая так запоминающиеся, первая ступень отошла, наконец выдал. Ракета достигла 2000 километров. Начата процедура запуска спутников. Граница Мариаманы пройдена на отметке 122 километра. Начинаю трансляцию изображения. Так скоро, удивилась я, поднимая визор на лоб. Пока спутники стабилизируются на своих орбитах и развернут солнечные панели, пройдет еще около суток. Но на 500 километрах от ракеты отстрелился дрон, наподобие аэростата. Сейчас он уже стабилизировался и проживет еще минут 40. И все это время будет передавать нам картинку. Тем временем над бункером развернулся голографический экран, на котором высветилась огромная, ограниченная полусферой горизонта плоскость планеты. Разумеется, никаких черепах, никаких краев мира, никакой реки вечности, только округлые очертания, затянутой голубой дымкой и облаками планеты с огромным монолитным континентом наполовину открывшегося вида. А в отдалении от всего такая же, как и у моей родной Земли, Луна. По эльфам прокатилась волна восхищенных вздохов. Да, длинноухие, именно так и выглядит ваш мир. И это куда красивее, чем вы сами себе представляли. Картан, Миро, Эриас, Альяна и даже Сильвана завороженно смотрели на экран, на котором прямо сейчас дрон полностью оглядел всю доступную ему панораму и нашел местное солнце, выглядывающее из-за горизонта. А с задних рядов, ну там начиналась вакханалия. В смысле, там были маги. Признанные мыслители и мудрецы, и прямо сейчас кое-кто порвал им догмы. Диспут стремительно переходил в ор. Темные, светлые, геоманты, друиды, жрецы, аэроманты, заклинатели молний, огневики. Они смешались в большую кучу, разделились по разным группам и что-то друг другу усиленно доказывали. Кто-то видел на снимке плоскость с белесыми краями, кто-то разглядел сферу, кто-то не поверил вовсе. Но высказаться хотели все, и никто не стеснялся повышать голос. Почему не падает вода, к демонам воду? Почему, если мы на шаре и он вращается, как утверждает человек, не соскальзываем мы? Очевидно же, нас держит море маны, оно давит на нас сверху. Конечно же, я всегда это знал. Мы с Я смотрели на это по-разному. Эльфийка в шоке, будто бы и не подозревала о том, что трехсотлетние маги могут вести себя как дети, пока наставник вышел из тренировочного зала. Я же глядел на творящийся бедлам с умилением, памятуя о том, что на заре зарождения наук у нас на кафедрах справедливость некоторых теорий нередко подтверждалась кулаками. Гипотезы строились и тут же рушились под доводами оппонентов. Казалось, впервые за тысячи лет никто не обращал внимания на то, какого племени был тот или иной теоретик. Если его выводы оказывались, по мнению большинства, совсем уж бредовыми, несчастного забивали всем миром, как дети. С ужасом подтвердила мои предположения разведчица. Как долбаные сопливые двадцатилетки. А хочешь, я туда еще дровишек подкину? Подмигнул ей я и крикнул в толпу. Но ведь на пустошах нет моряманы. Гробовая тишина. На нас с Я смотрели абсолютно все собравшиеся светила науки. Вау. Ну, даже стушевался я. Я полгода жил на пустошах, и сила притяжения там была точно такая же. Поверьте, если бы твари промежутка там падали вверх, я бы такое точно не пропустил. Еще минута на размышления, и новая волна обсуждений буквально вынесла нас с Я и правящую элиту из бункера. Рад, что у ваших народов сохранился такой исследовательский задор, умильно произнес я, глядя на Ириаса и Кара. Больше похоже на какое-то помешательство, проворчал Ириас и заозирался, не досчитавшись кого-то из своего окружения. А где тетушка там? Также ошарашенно ответила брату Сильва. И ей, кажется, весело. Может, это, отметим, а, точно, человек, дай выпить, а, попросила севшим голосом Ро, и закусить, а потом кто-то должен вытрахать из меня этот вид. У меня только что мир перевернулся. Хмурый взгляд, почему-то в мою сторону. Поддерживаю первые две просьбы, опасливо проговорила Ми, поймав многообещающий взгляд Я, но думаю, нам придется поискать помощи этой ночью где-нибудь в другом месте. Я думаю, такие знатные мужи, как Светлый Король и глава темного клана, после нескольких кубков откликнутся на вашу просьбу. Очень ласково улыбнулась своим подругам Я. После быстрых переглядов, во время которых оба парня были изучены и оценены, сначала выпить, кивнула Ро. Пойдем, Величество, сегодня ночь чудес, почему бы не произойти еще одному? И мы пошли. Мы с Я, давясь хохотом, а подхваченные под руки сестричками Риас и Кар, будто безвольные пленники, идущие на эшафот. И только красная, как помидор, Сильва корчила недовольную мордашку. Глава 18. Возмущению Сильваны не было предела. А как все хорошо начиналось. Это была восхитительная ночь. Человек запустил в небо свою пронзающую пространство огненную стрелу и радовался этому как ребенок. Эльфы темные и светлые, забыв все распри, на полном серьезе обсуждали то, как выглядит на самом деле их мир и как он реально устроен. Да в конце концов, она даже предположить не могла, что Пангея и мир, в котором они живут, на самом деле такой красивый. И когда она все же предложила отпраздновать все это, ей запретили пить. В смысле, брат, конечно, налил ей прекрасного вина из возвращенных запасов. Станислав заставил свою машинерию в кои-то веки приготовить что-то праздничное и, по его заверениям, непременно вредное. И тоже сделал алкоголь. Но, ей, аватаре богини вина и празднеств, которая исподвигла их на сие благородное и примирительное деяние, даже понюхать ту бурду не разрешили. Маленькая, говорят, еще, и эти двое, которые правители, им-то не запретили. Наоборот, эти развратные темные эльфийки. Нет, она свыклась с тем, как ведут себя Я и Стас. Они, у них все действительно сложно. Но эти две, Картан и Мия, они, случаем не родственники, боги. К черту этих двоих. Но Ириас, ты-то к кому лезешь? Эта татуированная баба тебя же в бараний рог перекрутит, когда вы будете заниматься тем, до чего она, Сильва, якобы не доросла. Девушка тяжело вздохнула. Она до сих пор не могла поверить в то, что ее не очень трезвый брат покинул застолье под руку с не менее нетрезвой воительницей темных. Виду Сильва, конечно, старалась не подавать, но некое чувство обиды давило и заставляло ощущать себя чужой на этом празднике жизни. Даже пришедшая почти к самому завершению застолья тетушка Альяна не сделала атмосферу лучше. Она уже была порядком вымотана дебатами с магическим сообществом, так что просто поклевала доставленные ей угощения, пригубила напитки и попросила проводить ее в гостевые покои, что немедленно было исполнено приехавшим за ней тумбообразным роботом-помощником на маленьких колесиках. К ее приходу за столом оставались только хозяева маяка и, собственно, сама Сильвана, так что о подвигах племянника ей никто сообщать не стал. «Сам расскажет, если выживет», — мстительно промелькнуло в голове божественной сестренки. О том, что темное навредит ее брату, речи даже не шло. Санцеликая позаботилась о том, что этой ночью никому даже и в голову не пришла мысль о вреде ближнему, даже вчерашнему кровному врагу. Маленькая, совершенно незаметная хитрость, но никто из воинствующих божеств так не умеет. «Сильва, не подавай виду, что ты меня слышишь», — неожиданно раздавшийся в ее ухе голос Вика заставил девушку вздрогнуть. Устало, заботливо осведомился Станислав, и краткое «а» вытянулось лицом Сильва так, будто ее поймали на горячем. «Да, немного, тоже пойду, Вик ведь меня проводит?» «Да», тут же раздался голос духа машины с потолка. «Прошу, следуй за указателями». Над одной из дверей малой столовой, где они пировали, загорелся яркий белый индикатор. Когда она отошла достаточно далеко даже для того, чтобы эльфийское ухо ее не услышало, девушка спросила потолок: «Это ведь ты со мной связался?» «Да». «Почему?» «Ты грустила. И сейчас грустишь, но, когда я тебя позвал, тебе стало лучше». Сильва грустно улыбнулась. «Да немного обидно, когда все, даже несмотря на всю божественную силу, считают тебя слишком маленьким и откровенно ждут, когда дитя пойдет спать, чтобы заняться своими». В каком-то человеческом фильме девушка подсмотрела, как один из хороших парней жестом показывает сарказм, двумя средними и указательными пальцами, как бы изображая кавычки, взрослыми штуками. «Ты имеешь в виду секс?» От того, как буднично дух машина произнес это слово, по спине пробежали мурашки. «Эды-а!» Вик совсем, как живой, издал самый настоящий смешок. Механическое и довольно однообразное действие, которое разумные предпринимают для заведения потомства, но почему-то это самое потомство не заводит. «Ты ничего не потеряла этим вечером?» «Ну да», и Вик ее подкалывает. «Раньше парни ее возраста боялись ее отца с братьями, а теперь боятся богини в ней. Да знаю я, что мне ничего не светит», — расстроенно буркнула себе под нос девушка. «Просто обидно». «О чем ты? Что не светит? Почему?» — откровенно смутился дух машина. «Уверен, ты найдешь себе достойного спутника в свое время. Просто почаще выходи на улицу. Хорош уже издеваться», — откровенно взвыла принцесса под грустный смешок богини где-то внутри. «Прости, я не понимаю», — извинился Вик голосом. «Давай оставим эту тему, тем более что у меня есть чем тебя заинтересовать». «Правда?» «Да, мне нужна твоя помощь в личном проекте». Голос Вика снова раздался из гарнитуры в ухе, и даже в ней он прозвучал так, будто дух боялся, что его услышат посторонние. У Светлой даже возникло ощущение, что Искин чего-то боится. «Но почему я?» — так же тихо прошептала она. «Стас ведь лучше подойдет. Да, он был бы более компетентен, но есть несколько причин, по которым я не могу довериться ему в этом вопросе». «Вик, ты меня пугаешь», — поежилась Сильва. «Прости, у меня нет намерений вредить кому-либо на маяке, в колонии или представителям союзных сил, и я не прошу тебя бездумно соглашаться. Просто пойти за мной, посмотреть все самой и только после этого решить, сколь тяжек мой импульсивный поступок». Странное и неожиданно живое поведение незримого друга не на шутку напугало девушку. Его голос никогда не имел такого богатого эмоционального содержания, и никогда не был столь неуверенным и напуганным. Но боль ситуации была в том, что Вик, единственный, кто был к ней внимателен и добр с их самой первой встречи, без каких-либо причин. Сначала он успокаивал ее после болезненного и унизительного поражения на дуэли, потом помог проникнуть на борт, вопреки приказу Стаса, даже правильно подсказал не брать с собой оружие, мотивируя это тем, что человек ни за что никого не оставит в лесу за много километров от ближайшего места жительства ночью без шанса на выживание. И этого доверия девушке даже не пришлось добиваться, как в случае с теми же темным человеком, да и вообще со всеми живыми. Они просто разговаривали. Иногда она смеялась над его шутками. И все. Если задуматься, Вик был ее лучшим другом. И речь шла не о ком-то кроме других эльфов, а вообще. Мама не в счет. С другой стороны, Станислав и я были теми, кто спас ее народ. Хотя, Вик ведь тоже был одним из спасителей, и он совершенно точно не станет делать ничего плохого. Веди. Последние сомнения были отброшены в сторону спален, уж больно занятых друг другом разумных, ведь ее другу требовалась ее помощь. Аромат приключений окончательно вскружил голову юной девушки, и та отправилась исследовать такой загадочный в ночи кусочек чужого мира. Сильвана не знала, имело ли это смысл, но Вик водил ее кругами по самым глубоким недрам комплекса в течение следующих полутора часов, за которые ей пришлось изрядно напрячься, преодолевая те или иные преграды. Сдвинуть несколько больших ящиков, убрать с пути кем-то неаккуратно оставленный кусок обшивки, сдвинуть люк в полу и пробраться еще ниже. Да она даже представить себе не могла, что где-то в обиталище человека может быть настолько пыльно. Вишенкой на торте стал проход через остановившийся специально для нее вентилятор. И если бы нашлось еще пару коридоров с шипами из стен, самострелами или уезжающим из-под ног полом с лавой под ним, она бы точно подумала, что Вик решил так ее разыграть, потому что видела в иллюзиях человека нечто подобное. Темная ночь в тот непродолжительный период своего над ней наставничества как-то заставила ее надеть свой шлем чужой реальности и достать сокровище из гробницы. И пусть сейчас обстановка была совершенно иной, но атмосфера, вот прям один в один. Сам же Вик мотивировал подобные ухищрения необходимостью скрыть необходимые ему площади на планах комплекса от всех, включая его создателя. То есть Стас строил это, сам того не подозревая, удивилась Светлая, пробираясь через очередной завал. «Нет», — тихо возразил Вик, — «комплекс слишком большой, чтобы один человек построил его в столь короткие сроки. Так что часть помещений, подобные этим, были возведены в условиях минимальной степени контроля. Это давало мне некоторую свободу расхода ресурсов и площадей». Станислав уделил большее внимание лабораторным комплексам и жилым помещениям. «То есть мы идем не в лаборатории?» – еще сильнее напряглась Сильва. «Не в те, что присутствуют на чертежах». В коридоре атмосферно моргнул свет, заставив эльфийку испуганно прижать ушки. Все же темнота ночи и тьма мрачного подвала загадочного человеческого комплекса, в которой ты сейчас одна, ведомая голосом никогда не виденного, пусть и друга, это две совершенно разные темноты. «И далеко еще идти?» Безуспешно стараясь не выказывать страха, спросила эльфийская принцесса. «Нет, почти на месте». В очередной раз заставив эльфийку тоненько взвизгнуть, сзади что-то грохнулось, и тусклый свет очередного указателя осветил проход. В этот раз за поворотом оказалась самая настоящая бронированная стальная раздвижная дверь, при приближении девушки к которой разъехавшиеся в сторону створки продемонстрировали более чем достойную толщину преграды. За дверью оказался короткий тамбур с еще одной такой же дверью. «Не волнуйся», — произнес Вик, когда за начинающей паниковать девушкой закрылись первые створки. «Помещение дальше стерильно. Я обязан провести процедуру деконтаминации. Ранее ты через такое уже проходила». «И краткое не волнуюсь», — откровенно соврала Сильва, борясь с клаустрофобией. Громко щелкнула, и девушку сначала окатило каким-то вонючим паром, а потом по ней сверху вниз и снизу вверх несколько раз прокатилось несколько полосок света. Когда дверь перед ней разъехалась, она буквально вывалилась в тускло освещенное помещение и шумно задышала необычайно чистым и ничем не пахнущим воздухом. Зная она час назад, что Вик предложит ей такой аттракцион, трижды подумала бы прежде, чем соглашаться. «Ты пришла, слава с Анцеликой. Вот только куда?» Помещение, в которое она вошла после быстрого осмотра, превратилось в узкий, плотно обставленный, непонятный, то и дело подмигивающий разными лампочками и попискивающий всякими датчиками полутемный прямоугольник, в котором и ходить-то было толком негде. Ну а человек в такой темени и вовсе бы убился. «Что ты хотел мне показать? Иди в конец». Она не сразу увидела большой вертикальный цилиндр с вертикальным окошком, из которого лился мягкий бирюзовый свет, потому что на этом самом окошке сидел. Сильва вздрогнула, приняв увиденное за здоровенного многоногого паука, пока тот не отлип от стекла и, повиснув на длинной ветке, торчащей из стены, не переместился куда-то в угол. Проморгавшись, Сильва поняла, что не может нащупать лук, которого у нее нет, а монстр превратился в не менее страшного робота-доктора, которого ей уже доводилось видеть у Стаса в медотсеке. Тут надо заметить, что девушке уже какое-то время отчаянно хотелось в туалет. Сильва сама не знала, что толкает ее вперед, но она нашла в себе силы оставить страшную машину у себя за спиной и заглянула в окошко. От увиденного у нее подкосились ноги. «Вик, что это, кто этот светлый, почему он там плавает?» – истерично заверещала девчонка, забившись в угол и закрыв лицо руками. Из емкости сквозь стекло на нее смотрел опутанный сотнями маленьких проводов и трубок, вставленных ему в рот и нос с помощью одного жуткого намордника на нее, смотрел маринующийся в каком-то рассоле светлый собрат примерно ее возраста, и его умиротворенное лицо никак не соответствовало его текущему положению. Девушка не испугалась, увидев холодное бледное тело, но когда оно открыло глаза, неужели Вик больше не мог молчать о том, что человек делает что-то ужасное с ее сородичами? «Сильвана, Сильвана!» — не сразу дозвался девушку Вик. «Кто этот несчастный, за что Стас его так?» «Сильвана, это не Стас, он тут вообще ни при чем». «Да конечно, сначала показал, а теперь говоришь, что ни при чем, тогда что я сейчас увидела?» Машина на какое-то время затихла, давая девушке успокоиться и пережить то, что она себе сама напридумывала. «Сильвана», — наконец заговорил Искин, — «это не пленник, это я». Произнесенное фаерболом взорвало воображение принцессы. Она какое-то время шокированно глядела на чудовищного робота-доктора, так и не пошевелившегося больше в ее присутствии, поднялась на ноги и заставила вновь посмотреть в бирюзовое окно. «И предупреждая твои вопросы», — будто спохватился Искин, — «это не всегда был я, только в последние 19 дней, и только благодаря местному изобилию ресурсов. В основе этого тела гены Станислава и еще нескольких представителей обоих ваших видов, проходивших лечение в медицинских капсулах корабля и комплекса». Однако первый вопрос Сильваны удивил не только Вика, но и ее саму. «Тебе больно?» «Нет», — задумавшись, произнес Искин. «Не уверен. Я еще не переносил свое сознание в эту платформу. Честно говоря, это немного пугает. Пока что я смотрю его глазами удаленно». «Пугает?» — не поверила эльфийка. «Тебя? Почему? То, что я сделал, не совсем этично. Для начала я сотворил все это в обход Станислава, фактически украв его ресурсы. Поэтому ты не хотел говорить ему об этом?» — не поверила девушка. «Но почему ты сам его об этом не попросил? Он же всем помогает. Стас хороший человек, но не забывай, что он не из вашего мира. Он помогает вам, потому что он человек и видит в вас таких же живых разумных людей. Хоть вы и эльфы, но я выпадаю из этой парадигмы. Потому что я – вещь, инструмент, помощник, да незаменимый, да ценный, но не более. Сколь бы я не был разумен, ему и в голову не придет мысль о том, что мне нужно собственное тело. А еще мы пришли к выводу, что я, как бы часть его сознания, внедрившаяся в машину. И это тоже отчасти верно. Так что на фоне вышеуказанных фактов мои действия можно трактовать как предательство, и я боюсь предположить его поведение в этой ситуации. Но это же Стас, ты чего? Ты знаешь его лучше даже я. И именно поэтому опасаюсь. Нельзя пережить то, что пережил он, и остаться добрым и мягким ко всем. Есть вещи, которые он не прощает, такие как потеря контроля над системой, которую он по праву считает своей. Но тогда зачем ты создал себе тело? Ты рассказывал, что чувствуешь то же, что и он. Да, а он может действовать в моей виртуальной среде так, как это делаю я. Но есть нюанс. Положи руку на стекло. Что ты чувствуешь? Сильва поколебалась и выполнила просьбу Вика. Сначала холод стекла, но потом понимаю, что там внутри тепло. А поняла бы ты это, если бы прикоснулась к нему в перчатке? Горько улыбнулся Вик ей сквозь стекло одними глазами. Ты права, мне не нужно тело. Я чувствую то, что чувствует Стас. То, что мне позволено чувствовать, чтобы сохранить работоспособность. Но я хочу чувствовать больше. Только я боюсь Стаса. Нет, неизвестности. Стас может повести себя по-всякому, но это просчитываемые варианты. Я не знаю, как поведет себя тело, в котором не прописаны безусловные рефлексы. Я не знаю, как поведет себя мое сознание. Буду ли я всего лишь автономной платформой, которую отрежет от тех ресурсов, которыми я обладаю сейчас, частью целого, в том числе и Станислава, доставляя ему еще больший дискомфорт от постоянного ощущения двух разных тел, или же новое тело просто умрет от сотен разных факторов, которые я просто не догадался включить в просчитываемую мной модель. А если после моего ухода в системе окажется другой Искин, не такой лояльный к органикам, или будут одновременно два Вика? Усмехнулась Сильва. На самом деле, тоже мало приятного, подтвердил ее слова Вик. Тогда почему ты показал это все мне? Хочешь, чтобы я помогла убедить Стаса помочь тебе? Не знаю. Как я и сказал, я боюсь. А когда разумные боятся, они хотят, чтобы рядом были те, кому они доверяют. Ау! Смутилась Сильва, и тут же удивленно положила руки на грудь. Ой, ее глаза засветились, волосы разметало неизвестно откуда взявшимся ветром, а сама девушка чуть-чуть воспарила над полом. Санцеликая, я полагаю. Да, маленький дух. Богиня медленно опустилась на пол и с интересом начала рассматривать тело в медицинской капсуле. Вы не вовремя. Прости, но я не могла не спросить. Зачем ты делаешь это? Склонила голову на бок богиня. Ты ведь можешь стать богом. Наверное, мне это уже говорили. И вы точно уверены в том, что, обретя смертную оболочку, я лишусь этой возможности? Если ты умрешь, то твой путь закончится здесь. Если станешь просто смертным без ресурсов машины, то быстро собьешься с пути. Ну а в случае успеха только отсрочишь неизбежное. Сейчас я не знаю, что тебя ждет. Вот и я не знаю. Однако, как стать богом, я тоже не знаю. Точнее, сделать кластер маяка основным, шептать на ухо волшебникам правильные мысли, убеждать их, что я рядом, что я всегда помогу. Простите, но я не могу просчитать подобный сценарий. А вы, вижу тысячи разных вариантов. Но мне был важен твой ответ. Хорошо, что ты решил не торопиться. Спешка – худший враг любого бессмертного. У меня в памяти сохранен яркий пример, подтверждающий этот факт. А теперь можно вернуть Сильвану. Да, конечно. Если я больше не могу ничем помочь, сейчас я хочу не вашей помощи. При всем уважении, будь по-твоему, маленький дух. Свечение погасло, не вовремя она, буркнула Сильва, потирая глаза. Поможешь мне выбраться? Осведомился Вик. Что я должна делать? Сзади нее открылась ниша. Возьми полотенце, я начинаю. Во всем комплексе мигнул и погас свет. Глава 19. Проснулся от ощущения того, что что-то не так. Просто открыл глаза с этим чувством и пошевелил плечом, на котором уютно устроилась обнаженная эльфийка. Та заворочилась, но по моему напряженному состоянию все поняла, повела ухом, прислушиваясь и, ничего не услышав, подняла голову, заглядывая мне в глаза. Что-то случилось. Да, Вик, знал ведь, что он что-то мутит за моей спиной. Думал, признается, но нет. Решил все сделать сам и теперь придется за ним разгребать. Он предал тебя? Напряглась темная. Для нее это был очень острый вопрос. «Нет», — ответил я, не раздумывая, но после перевел взгляд на потолок и развернул мысль. По крайней мере, он не имел злого умысла, это точно. Дети часто бунтуют просто так, и задача родителей — простить их и помочь пережить случившееся. Я посмотрела на меня крайне неодобрительно. Так в одной умной книжке написано. Перевел я на возмущенную красавицу и, не удержавшись, поцеловал ее. «Детей надо наказывать». Отстранилась через некоторое время девушка, ну или объяснять, в чем была их ошибка, скинул одеяло и принялся одеваться, но потом все равно наказывать, чтобы урок был действительно усвоен, настаивала я, иначе они вырастут слабыми. Девушка тоже встала с кровати и принялась грациозно натягивать на себя свои вещи, или продолжит портить такие чудесные ночи, добавила она, втиснувшись в свой топ. Против этого аргумента я спорить не смог бы ни при каких обстоятельствах. Комплекс будто бы умер. Сомневаюсь, что я или остальные эльфы это заметили, потому что дежурное освещение продолжало работать, а средства охраны были изолированы от основного контура и помимо того имели дополнительные резервные системы. Но все, на что опирался Вик, было отключено намертво. Странно, но от этой выходки у меня совсем не горело. Просто хотелось вздохнуть поглубже и устало выдохнуть. Что-то такое должно было случиться. Я знал это после первого применения бремени белого человека. Когда Вик ушел на нижние уровни кода от такого большого и страшного меня, занявшего своим присутствием все его виртуальное пространство, я не совсем понимаю, как я существовал там, одновременно ведя бой с аватаром. Такое ощущение, что мое присутствие заполонило вообще все поле боя и не оставило места ничему лишнему. Вик на тот момент, являясь периферией между мной и машиной, был лишним, и меня бы на его месте это тоже испугало. Наверное, надо было с ним после этого как-то поговорить, но я не сделал этого. Воспринимать Искин как инструмент было для меня так же естественно, как дышать. Более того, этим ощущением я с самого начала замуровал свой страх перед тем, что теперь все мое существование зависит от постороннего разума. И тот, за исключением некоторых моментов, не стремился меня разубеждать в этом заблуждении. Давай сначала оценим ущерб от его выходки, а уж потом определим меру ответственности. Хорошо, но ты ведь уже знаешь, что произошло, возразила я. Не совсем. Я чувствую отголоски, почему это произошло. Тут не все так однозначно, но связь пропала, а мы и до этого довольно сильно отдалились. С запуском кластера на маяке он стал более самостоятельным, и я почти перестал ощущать его частью себя, как раньше. Виновато смотрю на разведчицу, в ее глазах плещется решимость не допустить еще одного предательства. Но ты знаешь, что с этим делать. Да, для начала, надо перезагрузить системы маяка. Это можно сделать из кабинета смотрителя, а потом, разбираться в причинах, смотреть логи, хотя я уверен, что Вик оставил объяснение. Знаешь, на моей родине говорят, что иногда лучше извиняться, чем спрашивать разрешение. Возможно, он принял это как руководство к действию. Здесь не твоя родина. У нас за такие выходки запросто можно лишиться жизни. Я посмотрела мне прямо в глаза. Если темные узнают, что ты можешь лишиться сил, они могут наделать глупостей. Тангару не посмеют. Они напрямую зависят от твоих технологий теперь, но здесь немало других магов, способных выкинуть какую-нибудь глупость. Давай быстрее восстановим все, пока они не почувствовали нашей слабости. По поводу лишиться сил я бы поспорил, но это бы действительно было пустой тратой времени, так что мы поспешили в центр управления комплексом, где я, засев за консоль смотрителя, принялся вручную перезагружать систему. Через несколько минут безуспешных попыток, сосредоточился и запустил свой ультимейт прямо так, не забираясь в скафандр. Волна энергии разлилась от меня по всему кабинету и дальше, пронизывая каждое реле, каждую проводящую шину и устремляясь все дальше, до тех пор, пока откат не принес мне ощущение того, что где-то под землей кто-то живой и смутно родной совершил свой первый вздох и закашлялся, исторгая из себя непонятные гелеобразные массы. Затем в уши ворвался судорожный и частый звук чужого сердца, да так сильно, что мое собственное через какое-то время начало копировать этот ритм. Мое собственное тело свело судорогой, и я поспешил разорвать или хотя бы приглушить образовавшуюся связь. Благо, с моей стороны хватило лишь пускового толчка. Комплекс ожил и начал восстанавливать свой функционал. «Вик», — позвал я. Ответа не последовало, а в голове сложился образ испуганного котика, испортившего ковер и понимающего, что его за это сейчас будут бить. «Ну ладно», — хмыкнул я, не будучи уверенным в том, что эта ассоциация была плодом моего воображения. «Если гора не идет к Магомету, то Магомед идет к горе». «Что?» — не поняла я. «Почему он не отзывается?» «Думает отсидеться на безопасном расстоянии». Подняться из-за стола оказалось не так-то и легко. «Пойдем выкуривать, ты знаешь, где он?» «Не совсем, я его чувствую». Напоследок убедился, что спутники находятся в автономном режиме и штатно находятся на пути к своим орбитам, а дрон успешно сгорел в атмосфере. «Мешать нам найти свое новое вместилище, чем бы оно ни было, Вик не пытался. Ему сейчас было не до того, ведь его новое биологическое тело не умело даже дышать и забирало на себя просто невообразимые вычислительные мощности. Ну а я шел туда, где все еще царила тьма. Здесь», — произнесла вдруг я, показывая на неприметный коридор. «Сильвана была здесь, я вижу ее след». Ну кто бы сомневался, ладонь сама собой прижалась к лбу. Следов никаких я не видел, но у меня сейчас были иные ориентиры. Да и в способностях моей эльфийки сомневаться не приходилось. Дальнейший путь заставил меня восхититься вывертом мышления моего Искина. Так закопаться надо было еще умудриться. Сказать, что все эти бесконечные лазы, коридоры и завалы были избыточны, не сказать ничего. Мы петляли под всем комплексом из угла в угол и по диагонали. На поверхности уже начался восход, когда мы с я восхищенно матерясь добрались до толстенной гермодвери, охраняющей вход в стерильное помещение, открыть которую получилось только ультанув еще раз, разрушая все защитные протоколы. Створки, искрясь и вырисовывая электрические дуги, разъехались в сторону, явив нашему взору самую компактную из виденных мной лабораторий генной инженерии, тем не менее, оборудованную не хуже, чем медотсеки основного комплекса «Маяк». У дальней стенки обнаружилась и Сильвана. Она хлопотала над еще одним почти полностью обнаженным светлым эльфом. Длинные волосы парня вились и не спадали мокрыми прядями почти до пояса. Сам он имел вид изможденный и весьма жалкий, мышцы его были, но они словно не имели своего правильного положения и были совершенно расслаблены, а эльф не знал, как их правильно напрягать, Сам он скрючился, как подсолнух, не в силах поддерживать даже собственную голову, а его руки судорожно цеплялись за ящик, на который его, судя по всему, усадила Сильва. Рядом слева в режиме ожидания присутствовал медицинский бот, а справа капсула, из которой он и вылез. Мда, увидев, как мы грозно направились к ним, Сильва испуганно прижала ушки, но оглянувшись на новорожденного парня вскинулась и встала между мной и этим недоразумением. «Ты его не тронешь», — серым Гэндальфом взревела принцесса. «Господи, что ж ей Вик такого про меня насочинял-то?» Аккуратно беру начавшую вырываться девчушку за плечи, получив пару болезненных пинков по ногам, приподнимаю над полом и переставляю себе за спину, где ее надежно фиксирует я. «Не трогай его, он живой, слышишь, он не вещь», — продолжает безуспешно вырываться мелкая, но я была непреклонна. «Хм, с интересом смотрю на псевдоэльфа, да не буду я ему вредить», — примораживаю светлую голосом, параллельно приказывая медицинскому боту провести сканирование. Сам отошел к капсуле. Аппаратуры для клонирования я еще на своем веку не видел. Знал, что подобное есть в чертежах, но мне оно было как-то без надобности. «И паука своего убери», — не унималась Сильва. «Уймись ты уже, мать-героиня». Устало поднимаю глаза на эпицентр мирового негодования. Ее трепыхания выглядели довольно мило, учитывая, что Санцеликая не спешила прийти на помощь своему аватару. Это просто диагностика. Я обязан знать, что он здесь наворотил. На дисплей медбота как раз начали поступать данные сканирования. ХМ, интересные решения. Полностью функционирующий организм, наращенный на полусинтетическую нервную систему. Почти вся электроника спрятана в полостях костей, позвоночнике и, частично в мозгу. Биореактор в брюшной полости, фотокинетическое волокно, вплетенное в эпителий. Ага, глаза полностью неорганические. Но, запрокинул его голову, чтобы рассмотреть эту бесстыжую моську, выглядит вполне натурально. Дальше читать не стал. По всему выходило, что прямо сейчас передо мной находится биоорганический андроид в виде светлого эльфа, способный на 100% имитировать живое существо. Будь он на земле, его бы раскрыл бы первый юстициарий с ручным сканером, но здесь он вполне смог бы затеряться в толпе в первое время. Не очень понравилась строчка о том, что я на 74% являюсь его отцом, но тут поздно пить боржоми. Не уследил, да, обошел проблему преждевременного старения клонов за счет эльфийской ДНК, фыркнул я, покосившись на Сильву. Верно, впервые за ночь соизволил ответить Вик. Тело издало тихий свистящий звук, не в силах выговорить ни слова, ответил Искин, как обычно, с помощью коммуникаторов. И что я вижу перед собой? Вик, встал я напротив биоробота, отгоняя медбота. Автономный антропоморфный зонд-исследователь. Расчеты оказались верны, и мое ядро личности не пострадало, не скопировалось и не перенеслось в новую платформу полностью. Последствия кратковременного сбоя уже полностью нивелированы, критических сбоев в работе комплекса «Маяк» нет.